А ведь правда вы, наверное, голодные? Как родились, еще ничего не ели. Не виноваты же вы, что вас бросила мама курица. Ну, так уж и быть, я помогу вам. Пойдемте, я поищу вам вкусных червяков. Вот здесь, около забора, в тени их очень много. Ну, только не все сразу, не толкайтесь. Еды всем хватит. А ты, Кукок, почему не ешь? Не хочу червяка, хочу бабочку. Не капризничай, ешь, что дают. Не буду? Ну, я кому сказал, ешь. А ты, мама, почему сама не ешь? Какой уважающий себя щенок станет есть этих... Ой, ну что же я говорю-то? Ну, я только поел перед тем, как вы народились, да. Ну, съешь скорее за мое здоровье, да? Ну, вот так, молодец. Фу, нелегко, оказывается, воспитывать ребят. Ну, теперь пойдемте дальше. Я знаю место, где водятся самые жирные червяки. Вперед, со мной! Цыплята, без дороги наугад шли откуда-то куда-то и галдели не в попад. Повстречали отбиваты инкубатор стих цыплят. Ничейные цыплята стали думать и гадать, записаться в инкубатор или в поле пропадать. И подумали цыплята, там тепло и там еда, и решили отыбаты. Помчались в инкубатор, под собой не чуя ног. Сказку слушали цыплята, а рассказывал щенок. Сказку слушали цыплята, а рассказывал щенок. Как только щенок и цыплята ушли, возле конуры появилась настоящая цыплячья мама. Курица. Тарарам, тарарам, тарарам, тарарам, парайрам, парарам. Да чего ж я сытно поела. Ой, даже ко сну клонит. Пойду в конуру, отдохну, а заодно высижу моих цыплят. Это очень удобно, высиживать цыплят в собачьей конуре. Ой, ой, а где же яйца? Одни скорлупки. Значит, детки вылупились без меня. Не могли подождать каких-нибудь 5 минут. Вот они, современные дети. Никакого уважения к родителям. Да, но куда же они девались? Может быть, их украли?